Глава 34. Катя. Я в первый раз за долгое время остаюсь дома одна. Лежу и смотрю в потолок. Сплю, потом снова просыпаюсь и снова смотрю в потолок. Под вечер мне становится лучше. Я встаю, иду на кухню и съедаю запрещенную еду. Бутерброд с колбасой. Если учитывать, что я весь день ничего не ела, это не должно сразу отразиться на моем весе. Но угрызение совести я чувствую. Не надо было есть. Я дала себе слабину. Лучше бы банан съела или салат. Полезнее было бы. Беру телефон и возвращаюсь в постель. У меня много пропущенных звонков и сообщений от Амелии. Подруга переживает. Спрашивает, что случилось. Строчу ей ответ. Объясняю, что заболела. Откладываю телефон в сторону и опять смотрю в потолок. Странно. Но теперь произошедшее вчера мне уже не кажется таким ужасным. Все выстраивается в логичную цепочку. Милана, может, не просто так всегда ко мне цеплялась. Может, каким-то шестым чувством поняла, что у нас с ней есть общая кровь. И не смогла простить, что я лучше. Потом вот и брата своего привлекла. А теперь ее отец, который, оказывается, и мой, собирается жениться на моей матери. Да уж, ситуация хуже не придумаешь. Никогда не смогу поверить, что мы с Миланой родственники. Мама возвращается с работы, разогревает мне ужин. Много раз спрашивают про мое самочувствие. Видно, что волнуется. Я с улыбкой смотрю на нее. Мама — это святое для меня. Она всегда будет на моей стороне. Ну, хочет она выйти замуж за Константина. Хочет второй раз наступить на те же грабли. Я почему-то уверена, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но неужели я оставлю ее одну? Брошу ее на произвол судьбы? Нет, я спортсменка. А спортсменки так легко не сдаются. Мам, я пойду с тобой в гости. Ну, на это дурацкое знакомство. Спасибо, родная. Мама сияет от радости, и мне тоже становится лучше. Ничего страшного не случится. Так думаю я. Макс. Милана заходит в мою комнату. Как всегда, без стука. Черт, надоело. Кричит. Макс, что это? Куда ты чемодан собираешь? Ты же обещал. У нас был уговор на месяц. Теперь в этом доме станет тесно. Папа притащит свою новую жену. Ага, значит, я тоже могу опять начать доставать Катю? Уговор был. Ты живешь здесь, я не трогаю ее, так? Милана, перестань. Хорошо, перестану. Возьми меня с собой. Не могу. Ты в своем уме. Я тебе не нянька. Все вы предатели. Мама улетела в Италию заниматься карьерой. Папа женится. Ты теперь уезжаешь. «А мне что делать?» Глаза Миланы мгновенно наполняются слезами. «Блядь, хотел, называется, по-тихому из дома свалить. Подхожу к сестре, обнимаю ее. И за что мне это наказание? Такое чувство, что ребенка на шею повесили. Почему родители не могут за нее отвечать? Я никому ничего не должен. А приходится нести ответственность. Даже свалить из дома нормально не могу. Милана, ты знаешь». Я теперь отцу не родной. Я ему только мешаюсь. Неправда. Он же сказал, что так не считает. Я слышала ваш разговор. Отстраняюсь и смотрю на мелкую заразу. Подслушивала? Что ты слышала? Спрашиваю я строго. Что он все равно считает тебя своим сыном. И что наследство лишать не будет. Зря ты ему наплел, что тебя новый отец всем обеспечивает. Это же неправда. Это было ужасно, так сказать папе. Не надо. Было подслушивать. Пожалуйста, Макс, не оставляй меня одну в этом доме. Хотя бы до моего 18-летия. Потом я тоже смогу уехать. Чего ты боишься? Почему не хочешь остаться? Его новой жены. Я не смогу с ней без тебя справиться. Я убегу. Хмыкаю и толкаю чемодан к стене. Ладно, пока останусь. Пойдешь со мной на ужин? Пойдешь ведь? Пойду. Милана вешается мне на шею, чуть не душит. Я снова не могу ответить на вопрос, почему позволяю сестре вить из меня веревки. К назначенному времени мы с Миланой спускаемся в столовую, готовые полтора часа играть примерную семью. Нет, на самом деле мне на его новую пассию даже посмотреть интересно. С чего это отец собрался жениться? Я думал, после моей мамы он ненавидит брак и выбирает свободные отношения. Не верю, что он изменился. Наверное, просто какая-то малолетка вскружила ему голову и теперь хочет подобраться к его деньгам. Если так, то я выведу ее на чистую воду, покажу отцу ее истинное лицо. Садимся за стол. В дверь звонят, и отец счастливо идет открывать дверь, хотя у нас для этого есть домработница. Встреча еще не началась, а мне уже неистово хочется закатить глаза и свалить. Милана сидит, как бедная родственница, опустив глаза вниз. Последнее время она часто выглядит так, как будто ее побили. Неудивительно, что я потакаю ее желаниям. Удивительно, что наши родители не замечают перемен в сестре. Но да, им же некогда. Одна отдыхает в Италии, другой надумал жениться. В гостиную заходит женщина, и я тут же удивляюсь. На вид она ровесница моего отца. Я почему-то был уверен, что это будет малолетка. А следом за ней появляется Катя. Мы с сестрой переглядываемся. У нас обоих глаза из орбит лезут. Мы как будто беззвучно спрашиваем друг друга. Это все по-настоящему происходит? Или нам только кажется? Я, резко отодвинув стул, встаю. Что ты здесь делаешь? Вот, познакомьтесь. Это Катя. Она дочка Веры и... Ну, на самом деле она и моя дочь тоже, говорит отец. У меня челюсть отвисает, а Катя гордо вскидывает подбородок. Она ничуть не удивлена. Спокойно садится за стул рядом со своей мамой. Чувствует себя как дома. Охренеть не встать. Как интересно получается.